служил замок приютом для сов и летучих мышей, которым жилось великолепно в покинутом магнатском гнезде. С войною решено было использовать старый замок, отвести его для военнопленных. Отпущено было даже несколько тысяч гульденов на ремонт, но гульдены прилипли к соответствующим клейким карманам, и весь ремонт заключался в том, что совы и летучие мыши должны были покинуть свои старые насиженные квартиры. В громадном замке, шутя, разместилось около 400 русских солдат. И если ветер вместе с дождем, гуляя по белу свету, заглядывал в узкие стрельчатые окна без стекол, если потолки вечно слезились чем-то мутным, капающим, невелика беда. Все же лучше, нежели в открытом поле, а русский народ неприхотливый, закаленный. Так рассуждали военные и венгерские власти, а за ними царь и бог над пленными, как он сам себя называл, лейтенант Гонведов Калыши, пьяница и драчун, для которого было высшим наслаждением за малейший пустяк избивать в кровь этих славянских свиней. Уже около месяца Загорский в плену. Уже костюм галицийского мужика, которым он был захвачен, превратился в лохмотье. Заменить его нечем, так как до поры до времени не было денег для приобретения нового костюма. Лишь в начале июня, кружным путем, после долгих мытарств, получил Загорский 100 рублей от генерала Столешникова. Но эти деньги, тая и уменьшаясь по дороге, превратились в конце концов в 80 крон. Другими словами, в 40 с чем-то рублей. Да и то Калыши не выдал их целиком на руки. «Знаем мы вас, русских. Чуть заведется в кармане 5-6 гульденов. Уже только и думаете о побеге». Это был, пожалуй, единственный пункт, в котором доблестный лейтенант Гонведов не заблуждался в трудной психологии русских солдат, впрочем, и не только солдат. Загорский, измученный тяжелыми полевыми работами, исхудавший от каторжной жизни впроголодь, давно не бритый, заросший весь колючей щетиною, похожий скорее на бродягу, чем на английского лорда, только и думал о побеге. На ночь его запирали в отдельную комнату, без мебели. Какая уж тут мебель? С матрацем, набитым соломой, на каменных плитах пола. Только всего и убранства. В гранитные стены ввинчены кольца. Может быть, в давние времена венгерские феодалы пытали здесь непокорных вассалов. Несчастных привязывали к этим кольцам. На высоте человека единственное окно. От стекол никаких даже воспоминаний. Железная решетка. И под окном ввинчено два больших заржавленных кольца. Став на эти кольца и держась за прутья решетки, пленник мог видеть в окно без конца краю бегущей к Дунайской равнине пейзаж. И будь у него полевой бинокль, он в ясный осенний день углядел бы, пожалуй, далеко на горизонте узенькую полоску реки народов. И так как Загорский знал географию много лучше эрцгерцога Фридриха, он не сомневался, что по прямому воздушному пути на том берегу Дуная лежит сербское местечко Градишт. Приятно удивлен был Загорский, убедившись, что железные прутья довольно свободно ходят в своих источенных временем, разъеденных непогодою и дождями гнездах. И если заняться хорошенько ими, посвятив этому несколько ночей, можно достигнуть ошеломляющих результатов. Можно будет вынуть все прутья. А дальше что? Дальше можно спуститься из окна. Каждый день, идя на работу и возвращаясь, Загорский проходил мимо замка. Он так успел его изучить, что безошибочно знал все окна, кто из его товарищей, за каким из них томится, и прежде всего, конечно, свое собственное окно. Тылового фасада замок даже не охранялся. Чему? Ведь русские солдаты не летают по воздуху. Падая вниз, Стена переходила в совершенно отвесную скалу, по крайней мере метров на 25. А дальше...